Глава 7. Ребята ушли только в начале 3-го ночи. Странно, но мне совсем не хотелось спать, поэтому я еще около получаса просто лежала и прислушивалась к тишине в лазарете. Когда заснула, то проснулась под утро вновь из-за своего ночного кошмара. Благо, моих криков никто не слышал на этот раз. Я не уставала физически перед этим, поэтому и приснилась. Оставшееся время просто дремала. Зашла мисс Зиран, сказав: «Доброе утро, Агата, пришли твои результаты». «И как?» «Все отлично», — улыбнулась женщина ободряюще. «На самом деле удивительно, что при таких ранениях ты выжила. Тот, кто лечил тебя, все было сделано вовремя». Я лишь слабо улыбнулась на это. Мисс Зиран также сообщила, что на всякий случай до завтра проведу здесь. Лишь можно будет отъехать на пару часов, чтобы повидаться с родителями. За это время, пока я ждала Кейрона, то заходила еще и Мэри. Девушка обняла меня, сказав, что сильно переживала и рада меня видеть. Когда зашел Кейрон, то я уже сидела в чистой и, самое главное, своей одежде. «Привет!» — поздоровался он, улыбнувшись так, что его глаза улыбнулись. «Вижу, что готова». «Да», — подтвердила я, тоже улыбаясь. «Тогда открою портал, но до твоего дома немного прогуляемся». «Хорошо». Я накинула куртку, и Кейрон открыл портал взмахом двух пальцев. Через несколько секунд мы уже стояли на знакомой улице, где я и Барбара провели большую часть нашего детства. Снег красивыми шапками лежит на домах и на небольших заборах. В этой части города на землю медленно падают снежинки, отчего я подняла голову вверх и залюбовалась, вспоминая прошлое. Красиво. Раньше мы с Барбарой часто бегали по улице и открывали рты, ловя языком снежинки, кто больше поймает. Даже не спрашивайте, как мы их считали. «Ты улыбаешься», — вывел из размышления голос Кейрона, и я перестала глупо улыбаться, возвращая взгляд к нему. «Это первая настоящая улыбка с твоего возвращения». Мне стало неловко, а щек коснулся румянец. «Хорошие воспоминания связаны с этим местом. Какие новости во дворце?» Решила сменить тему. «Вильям уже обо всем доложил императору, в этом я уверен. Мы медленно пошли вдоль улицы. Хоть их разговор и проходил наедине, ты рассказала все правильно, но боюсь, что Вильяма будет напрягать твое чудесное спасение как императора». «Почему?» «Потому что без каких-либо способностей из леса выбраться очень сложно, Агата. Практически невозможно. Нужно иметь отличные навыки выживания, либо быть очень везучим, а в везение они маловероятно, что поверят». «Что будет, если не поверят?» «Пошлют кого-нибудь, чтобы наблюдать за тобой, возможно, даже Сирана». «Сирана?» — удивилась я, хотя помню слова Генри о том, что Сиран слушается императора. «Да, поэтому будь осторожна и веди себя как раньше, стараясь держать свою способность в тайне». «Постараюсь. У вас есть план по...» Даже не знаю, как правильно выразиться в данной ситуации. «По раскрытию правды касаемо того, что делал император». «Чем ты меньше будешь знать, тем лучше», — при этих словах Кейрон посмотрел мне в глаза. Я замолчал, не найдя, что на это сказать. «Чем я могу помочь?» «Нет, ведь не могу даже справиться с ночными кошмарами, не то что помочь в разоблачении императора». «Это твой дом», — взгляд Кейрона указал на мой дом. «Да». Мы подошли, поднявшись по ступенькам, и я постучала в дверь. Мое сердце замерло в груди, ожидая, когда кто-то из родителей откроет. Глаза мамы встретились с моими, и мы обе замерли, а потом она обняла меня, да так крепко, что ребра чуть не захрустели. «Агата!» «Мам!» — едва шевеля губами, проговорила я. «Моя дорогая!» Она поцеловала меня в щеку и тут же завела в дом, утягивая за руку. Там я встретила папу, который тоже обнял меня. Я постаралась держать слезы, все еще не веря, что мы с ними встретились. Затем мы вчетвером прошли в гостиную, где от меня последовал очередной пересказ истории. Правда, я не описывала все в подробностях, чтобы они не переживали. Видимо, мисс Фландрит была права, говоря, что я буду еще много раз рассказывать это и погружаться в воспоминания. Мама пару раз всплакнула, хотя она совсем не такая женщина. Никогда не видела ее плачущей. Этим Барбара пошла в нее. Папа поглаживал меня по спине в знак утешения. Мама налила всем нам чай и предложила перекусить, на что мы согласились. Родители еще долго благодарили Кейрона. Папа сказал, что они места себе не находили, когда им сообщили о моей пропаже. Мы провели у них по меньшей мере 3 часа. Напоследок родители сказали, что Кейрон у них желанный гость и может обращаться с любой просьбой. Помогут, чем смогут. В академию вернулись во второй половине дня. «Спасибо, Кейрон», — поблагодарила я за то, что повидала родителей. «Здесь не стоит благодарить, Агата. В лазарет я зашла уже одна, когда в нем никого не оказалось. Видимо, я единственный посетитель данного места. Мне захотелось ходить к стрижку, чтобы проведать птицу, но решила это отложить на завтра, а сегодня? Сегодня оставшееся время проведу здесь. Не хочу ходить по академии, слишком много людей. Я отвыкла от них, тем более все будут пялиться». Ближе к вечеру ко мне заглянула сестра, с которой мы продолжали болтать. Барбара принесла мне вкусные пирожные, от которых я чуть не застонала. Это самая вкусная еда в мире. «Агата, а те существа, ты говорила, что не хотели, чтобы ты выносила им ребенка», продолжила Барбара, тщательно подбирая слова. «Они не тронули тебя?» «Нет», — четко ответила я и потом добавила. «Не успели». На моих словах сестра облегченно выдохнула. «Не думаю, что я бы пережила это, Барбара, если бы они изнасиловали меня», призналась я, смотря в сторону окна. «Прости меня», — Голос девушки дрогнул. «За что?» Наступила тишина, и спустя минуту сестра ответила. «То, что меня не было рядом». «Брось, Барбара!» Я отмахнулась. «Ты никак не могла знать, что случилось, и никак не могла помочь». «Все равно, прости меня, Агата». Я лишь пожала плечами и кивнула. Когда сестра ушла, то я осталась одна. Ко мне еще несколько раз заходила Зоу и приносила еду, за что я благодарна. Не хотелось бы идти в столовую видеть там всех этих людей. Не готова к этому, по крайней мере, сегодня. Засыпать я боялась. Мне было страшно до дрожи в руках, ведь знаю, что меня ожидает во сне очередной кошмар. Однако не спать тоже не могу, иначе так скажется на моем самочувствии. Снега здесь днем не было. А уже ближе к ночи он пошел. Я засыпала, смотря в окно за тем, как медленно падают снежинки. Мои глаза бегают по знакомой обстановке. Пещера, где я нахожусь, точно такая же темная, как и в первый раз, когда я очутилась в ней. Хочу пошевелиться, но не могу. Мои руки привязаны над головой к какой-то трубе. Не помню, чтобы она вообще здесь была, а ноги привязаны снизу к еще одной трубе. Я попыталась избавиться от веревки на руках, но сделала только хуже, потому что она затянулась сильнее. Дальше решила осмотреть окружающую обстановку. Возможно, попадется что-нибудь, с чем я смогу освободить руки. В углу заметила какое-то шевеление через секунду и могучую фигуру. «Ихтер хаврунде сикте!» — проговорил один из архов. По голосу не могу определить, кто именно. Я напрягла все свое зрение, чтобы увидеть его. Этим кто-то оказался арк. Он подошел ко мне в порванной одежде и с раной на шее, начиная что-то говорить. Но я не настолько хорошо выучила их язык, чтобы понять, о чем речь. «Арк говорит, что наконец-то ты очнулась!» — подала голос Рут. Я отыскала ее взглядом практически в темноте и нашла в своей клетке. «Теперь он сделает то, что нужно было еще совершить давно», — перевела девушка его слова. «Что?» «Зачатие ребенка, Агата». «Нет!» — крикнула я, а Арк усмехнулся, приближаясь ко мне. «Это все сон, мы с тобой сбежали, Рут!» — начала говорить я, стараясь убедить себя проснуться. «И ты умерла». «Нет, Агата», — опровергла мои слова Рут. «Мы с тобой пробовали сбежать, но нас поймали. Ты сильно ударилась головой и была все это время без сознания». «Нет», — прошептала я. Рут ничего не ответила, потому что это слово я произнесла, уже отвернувшись от нее. Арк снял с себя нижнее одеяние, и туда я постаралась не смотреть, сильно зажмурившись. Дальше приступил к моей одежде, расстегивая кофту. «Нет!» — закричала я во все горло и начала сопротивляться, чтобы он убрал от меня свои руки. «Это все нереально! Нереально! Это только сон!» «Не до церта!» — рыкнув, сказав Арк. Рут промолчала, ведь не видит его лицо сейчас, но я и так поняла его слова. «Не сопротивляйся!» «Лучше просто расслабься, Агата. Так будет проще. Потом все забудется». «Нет!» — завопила я, отчаянно желая проснуться. «Не тронь меня! Ты нереален! Ты мертв!» «Но не в твоей голове!» — заговорил он на нашем языке со злой усмешкой. «Отпусти! Ты мертв!» Арк засмеялся, уже сняв с меня кофту, и приступил к джинсам, расстегивая их. «Нет!» — он начал спускать мои штаны, а все мои внутренности сжались от напряжения. «Светлые, только не это!» Из глаз брызнули слезы, а из горла вырвался очередной крик. «Неужели это случится во сне, раз не произошло наяву?» Меня сильно дернули за плечи, практически до боли, я открыла глаза, отчаянно хватая ртом воздух, словно не могла до этого дышать. «Это сон. Просто сон». «Агата!» — произнес его высочество, все еще сжимая мои плечи, но уже не так сильно. «Генри?» — не ожидала его здесь увидеть. Мы замолчали, он убрал свои руки от моих. Судя по темноте, за окном и тишине за стенами лазарета, сейчас ночь, слышно только мое сбивчивое его спокойное дыхание. Генри одет в штаны и камзол с рубашкой. Видимо, только недавно вернулся из дворца. «Что ты здесь делаешь?» — тихо поинтересовалась я. «Решил проведать тебя». «Не стоило, Генри», — проговорила я, стараясь избегать его взгляда. «Если бы кто-то увидел, как ты сюда заходишь, то это вызвало лишний интерес. Ведь мы с тобой даже не друзья, чтобы проведывать друг друга. Никто меня не видит, Агата. Все спят». Мы опять замолчали, я чего-то начала нервно теребить край одеяла, не зная, о чем нам с ним поговорить. Спросить, как дела во дворце? Не думаю, что он ответит. Узнать, почему не приехал через несколько дней, как обещал? Тоже нет. Звучит так, словно... В общем, не очень. Генри встал с кровати, но лишь для того, чтобы снять камзол, который повесил на спинку стула. Затем разулся и лег на мою больничную кровать. «Что ты?» — начала я, когда уже оказалась прижата щекой к его груди. Все произошло так быстро, что я даже не поняла этого. «Тише», — проговорил он, обнимая меня одной рукой за талию, а другой медленно поглаживая по голове. «Думаю, что ты хочешь выспаться, Агата. Так вот, я тоже этого хочу, поэтому давай спать». «А если кто-то зайдет и увидит нас вместе?» — озвучила свои тревожные мысли. Я закрыл двери на щеколду, никто не зайдет. «Хорошо. Другой вопрос». Я приподняла голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Чуть не вздрогнула, потому что его лицо оказалось близко к моему. «Ты будешь спать в одежде? А ты хочешь, чтобы я спал без нее?» Принц выгнул одну бровь, а уголок его губ приподнялся. «Хорошо, что здесь темно, потому что мое лицо моментально залило краской». Я опустила голову обратно на грудь Генри, понимая, что он только что пошутил. Первый раз на моей памяти. Оказывается, у его высочества с чувством юмора все в порядке. «Светлых снов, Агата!» — услышала я, когда он начал проваливаться в сон. «Светлых, Генри!» — отозвалась шепотом, прислушиваясь к размеренному сердцебиению принца и окончательно засыпая.